Глава 17. Сон. Тихон, все еще бледный, но уже собранный, молча смотрел то на крепление, то на Алису. Он кивнул дежурному администратору. «Позовите Федора Павловича и принесите папку со списанием техники за последний квартал». «Разрешите, я сбегаю к компьютеру в бухгалтерию. Мой доступ к облачным сетям, я надеюсь, еще не аннулирован?» – спросила Алиса. Тихон кивнул. «Я мигом принесу лэптоп прямо сюда. Пока все она не договорила, но Тихон понял. «Алиса, надо делать все очень быстро, так как меня ждут на кладбище». Он постучал по запястью, как бы показывая на часы, которых не носил. В бухгалтерии она вывела на экран данные по закупкам и списаниям и тут же вернулась к Тихону в зал. «Вот», – она указала на монитор, – «номера партии нового оборудования, а вот акт о его списании недельной давности». Основание несоответствия техническим требованиям. Подпись Лидии Марковны. В этот момент в зал вошел Федор Павлович, заместитель директора по общим вопросам. Дородный и самоуверенный мужчина. «Что тут за представление?» Начал он насмешливым тоном, но Тихон остановил его жестом. «Федор Павлович», голос Алисы был ледяным. «Подтвердите, пожалуйста, вы утверждали это списание». «Вы лично проверяли это некондиционное оборудование?» Лицо у Лидии Марковны заметно покраснело. «Я полагаюсь на ответственных сотрудников. Лидия Марковна – человек исключительной добросовестности». «Достаточно», – тихо, но властно сказал Тихон. Его взгляд перешел с Федора Павловича на Лидию Марковну. Он все понял. Слишком много совпадений, слишком явная попытка повесить вину на практикантку. Слишком щедрые закупки у своих поставщиков, о которых писала Алиса. И теперь кража оборудования и подлог, которые привели к чудовищной аварии. «Лидия Марковна», – Тихон сделал к ней шаг, – «ваша добросовестность чуть не убила людей, а ваша близость к Федору Павловичу», – он с презрением бросил взгляд на заместителя, – «позволила вам годами выводить деньги из театра». «Алиса предоставила мне доклад еще вчера, а сегодня вы решили ее убрать, устроив провокацию. Грубо и глупо». Все замерли. Лидия Марковна расплакалась, пытаясь что-то объяснить Федору Павловичу, но тот только отстранился от нее, спасая свою шкуру. Тихон повернулся к Алисе. В глазах была усталая, тяжелая ясность. «Ты не просто справилась. Спасибо». Это было не торжество. Это была горькая победа. Но в этой победе Алиса больше не была жертвой или подозреваемой. Она стала тем, кто очищает начало от скверны, чтобы настоящее искусство могло жить. Жить прежде всего в ней самой. Тихон направился к выходу. Ей так хотелось поехать с ним, но это было невозможно. Абсолютно невозможно. Она вернулась в мастерскую. Ни Лидии Марковны, ни Иры до конца дня так и не было. Они поехали на кладбище, что скорее всего. Алиса молча сидела за своим столом и разбиралась в вышивке, которую получила на Игольном переулке у Арсения Семеновича. Работа предстояла очень большая. Надо было еще познакомиться, если не лично, то хотя бы с творчеством Евгения Костомарова. Это был артист из драматического театра из Питера. У него был необычный низкий громкий голос. Она смотрела с ним постановку на каком-то театральном фестивале. Вспомнила сразу про Мишку. Надо позвонить. Некрасиво получилось и глупо. Он понял, наверное, не дурак. Но Алиса не очень была настроена на личную историю и на близость. Но разве я виновата? Что мне теперь из жалости с ним встречаться? Виновата, что пудрила ему мозги, разве что. Вышивка была очень сложной, с нестандартными стежками. Прежде чем начать работать, надо было наговорить на иглу, на нитки и прочитать стихи типа заклинания. Ремеслом прабабки владея и умением этим горжусь, я за белый лоскут, как стемнеет, колдовать у окошка сажусь. Колет палец иголка до крови, лишь терпенье себе попрошу. В далях сумрачных средневековья знаки тайные я ворошу. Круг магический перед глазами, света лампы я не притушу. Но смывая усталость слезами, я опять ворожу. Я не ведьма, я просто мечтаю постоять в полноводной реке, до рассвета звезды вышиваю. Вышиваю триумф по канве. Медленно, но Алиса начала складываться картина, как и что надо делать. Только бы справиться. Главное, она поняла последовательность. По дороге домой она два раза набрала Мишке, он не брал телефон. «Как хочет. Оставлю его на потом. Сейчас главное плащ». Пришла домой, поужинала, не особо обращая внимания на то, что попадала в рот. Трудный был день. Она не разрешала себе думать о Тихоне, потому что боялась спугнуть едва наметившийся поворот в их непростых отношениях. А история с софитной рамкой прошла как-то покасательнее по сравнению с мыслями о плаще. Она понимала, что на Тихона навалилось слишком много всего за эти два последних дня, и она ему помогла. От одной этой мысли рот разъехался в улыбке. Сон пришел не сразу. Сначала за закрытыми веками плавала бесконечная синева бархата и мерещились призраки серебряных нитей. Алиса ворочалась, мысленно примеряя и отвергая один за другим способы оживить древнюю ткань. Но наступил момент, когда граница между явью и грезой истончилась, стала зыбкой. Она стояла на темной пустынной сцене. В единственном луче прожектора висел тот самый плащ, но он не был старым и потрепанным. Он струился, как вода в ночи, переливаясь от лунного света, а вышитые звезды на нем сияли настоящим холодным блеском. Плащ был накинут на человека. Тот стоял спиной к ней, высокий и недвижимый. Алиса знала, кто это. Знала спиной, знала каждым нервом. Не нужно было видеть лицо. «Он тяжелее, чем кажется», — прозвучал голос. Глухой, негромкий, но идеально слышимый в абсолютной тишине. «Не только вес бархата и шлейфа, тяжесть всех тех, кто его носил до меня, всех тех принцев, всех их сомнений». Евгений Костомаров медленно повернулся. Его лицо было знакомо по фильмам и афишам, но сейчас оно было иным. Не актерской маской, а живым, усталым и бесконечно глубоким лицом Гамлета. «Я слышал, ты хочешь вернуть ему душу». Он скользнул пальцем по бархату на своей груди. Его взгляд был пристальным, изучающим. В нем не было звездности, было лишь сосредоточенное внимание. «Интересная задача. Почти невозможное». Алиса хотела что-то сказать, объяснить, но слова застряли в горле. Она могла только кивнуть. «Мне нужен будет не костюм», — продолжал он, будто размышляя вслух. «Мне нужна будет вторая кожа, то, что будет дышать со мной в такт, ты понимаешь? Он должен шептать мне на ухо те самые слова, которые я буду произносить, хранить холод сцены и тепло моего тела одновременно». Артист сделал шаг вперед, вышел из луча света, и оказалось, что они стоят совсем близко. «Через день я буду в Москве. Начнутся репетиции». Он взял ее руку. Его пальцы были удивительно теплыми, живыми. Во сне это ощущалось очень ярко. Он что-то написал у нее на ладони, не шариковой ручкой, а чем-то вроде старой перьевой чернильной ручки. «Позвони мне. Мне нужно почувствовать ткань. И тебя. Мне нужно понять, кто ты, не только как мастер, как человек». Он отпустил ее руку. Алиса посмотрела на ладонь. На ней ясно читался номер телефона. «Не теряй». Его голос начал отдаляться, растворяясь в темноте. «И не бойся. Ни плаща, ни меня, ни сцены». Сцена, плащ, луч света – все поплыло, распалось на отдельные блики и тени. Алиса проснулась, резко села в кровати. За окном был предрассветный сумрак. Сердце билось часто-часто, как у птички. Она разжала кулак, почти не надеясь, и замерла. На ее ладони, чуть выше линии жизни, ясно виднелись несколько черных черточек, будто от случайной грязной полосы. След, как от угля или старой выцветшей туши. Совсем немного, но достаточно, чтобы понять, это не простой сон. Она не помнила, чтобы пачкала руку. Чернильной ручки у нее не было. Алиса медленно провела пальцем по этому знаку, и по лицу ее разлилось странное возвышенное чувство. Это была не радость и не волнение от знакомства со звездой. Это было ощущение предназначения, той самой нити Ариадны, которая ведет через лабиринт. Теперь она знала. Она шила не просто для спектакля. Она ткала связь между прошлым и настоящим, между призраком великого актера и душой нынешнего. Между собой и тайной театра. Плащ ждал, и Гамлет ждал. У нее не было права их подвести. Она встала с постели, полная тихой, светлой решимости. Сегодняшний день будет совсем не таким, как вчерашний.